Золотой петушок. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Дата премьеры. 24 сентября 1909 года. Страна — Россия. Действующие лица. Царь Дадон, властитель сказочного государства. Царевич Гвидон, его сын. Царевич Афрон, другой его сын. Воевода Полкан, военачальник. Амелфа, царская ключница. Звездочет, волшебник. Шамаханская царица, таинственная девица. Золотой петушок, подарок звездочета. Последняя опера. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь Дадон. Когда-то в молодости он был очень грозным правителем, постоянно воевал с соседями. Но с возрастом захотел он покой себе устроить и жить спокойно, без войн. Чтобы обеспечить мирную жизнь, царь Дадон обратился за помощью к мудрецу-звездочету. Тот подарил правителю волшебного золотого петушка, который зорко следил за царскими владениями и предупреждал о приближении опасности, звонко кукарекал. В свою очередь, царь Дадон пообещал звездочету исполнить любое его желание. Петушок, золотой гребешок, всегда был начеку, и соседи присмирели, воевать уже не смели. Так прошло несколько лет. Но однажды петушок, повернувшись на восток, стал громко кукарекать, предупреждая об опасности. Царь отправил войско во главе со старшим сыном. Не получив никаких вестей, Дадон послал на выручку младшего сына с отважными воинами. Так и не дождавшись никаких известий от своих сыновей, царь сам возглавил третью рать и повел ее на восток. Целую неделю шел царь Дадон в поисках сыновей. И, наконец, выйдя в долину, между двух высоких гор увидел диковинный шелковый шатер. А перед ним лежали два его мертвых сына, заколовших друг друга. Удивление и горе охватили Дадона. Царь горько заплакал, но быстро позабыл о своей утрате, когда увидел, как из шатра вышла девица, шамаханская царица. Ослепленный красотой девушки, Дадон полностью ей покорился. Вскоре царь вернулся домой с войском и шамаханской царицей. Увидев красавицу, волшебник-звездочет обратился к Дадону и напомнил о его обещании выполнить любую просьбу. «Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу?» Разгневанный царь ударил старика жезлом по лбу, и тот упал замертво. Вся столица содрогнулась, а красавица лишь весело рассмеялась. В этот миг золотой петушок спорхнул со спицы и так сильно клюнул царя в темя, что тот скончался на месте. И золотой петушок, и шамаханская царица исчезли, будто вовсе их и не бывало. Закулисье. Когда Римский-Корсаков сочинил оперу «Золотой петушок», он начал хлопотать о том, чтобы ее поставили на сцене. Но не десятилетие творчества, ни неопровержимые достижения перед отечественным искусством не помогли Николаю Андреевичу. Цензоры считали, что эта опера — острая злободневная сатира, словно зеркало, отражающее политический кризис Российской империи. Композитор умер ночью 8 июня 1908 года во время грозы, после получения письма от управляющего императорскими театрами. В нем сообщалось, что опера «Золотой петушок» запрещена цензурой к исполнению. В ней увидели опасные намеки на политическую ситуацию в стране. Николай Андреевич Римский-Корсаков написал 15 опер. «Золотой петушок» — заключительная его опера и четвертая по популярности. Опера «Золотой петушок» названа ее авторами небылицей в лицах. Либретто к «Золотому петушку» написал друг Римского-Корсакова Владимир Бельский, который, в свою очередь, взял за основу сказку Пушкина. Долгие годы было принято считать, что сюжет пушкинской сказки о «Золотом петушке» основан на русском фольклоре. На самом деле, поэт воспользовался новеллой «Легенда об арабском астрологе» из сборника «Альгамбра» американского писателя Ирвина Вашингтона. Этот факт обнаружила в 1933 году Анна Андреевна Ахматова, исследуя архив Пушкина. Римский-Корсаков в «Золотом петушке» новаторски подошел к формированию оркестра. В группу ударных введен такой редкий инструмент, как прутья.